Глава первая. «А ты неплохо выглядишь. Тебя стероидами, что ли, лечат?» Кивнул я, глядя на попытку Исаева встать с деревянного стула и поприветствовать меня. «Время тяжелое». Он улыбнулся, но довольно натянуто. «Как говорится, сам не захочешь, так заставят. К тому же я теперь в отпуске». Я вскинул бровь, делая вид, будто удивлен. «В такое время?» «Говорю же, надо будет, заставят. Новая власть меня отстранила. Убить пока не рискнули. У нас тоже, знаешь, род не из простых. Но думаю, что скоро все равно придут. Рассказывай давай, как все прошло. Обменяемся, так сказать, новостями. Банька будет? Чтобы по правилам сначала напоить и накормить, а потом вопросы задавать. Уточнил я. Очень хотелось пошутить, сгладить всю серьезность и тревожность происходящего вокруг. Отдохнуть, расслабиться. Отпраздновать, в конце концов. И я читал в уставших глазах на бледном лице Исаева такие же мысли. Но отдыхать и расслабляться пока было нельзя. Встречались мы не в доме Исаева, а в каком-то полузгнившем доме на задворках Сенной площади, куда меня привез Морок после того, как забрал из электротеатра. Уже тогда на улицах были слышны редкие выстрелы, и небо светилось отблесками пожаров. А сейчас так вообще оружейная пальба окружала со всех сторон. И не переставая бил монастырский колокол. Через дорогу – Рогожская застава. По словам Исаева, единственное, где у него остались верные люди. Чоповцы уже покинули город и ждали меня на какой-то маленькой станции за Новой Андроновкой, откуда при желании можно было ловить поезда. Захар рассчитывал перехватить нашу подмогу. Как выяснилось, сестры Кравец дали телеграмму, сообщив о скором приезде. А Банши, наоборот, хотела свалить подальше от столицы. Я коротко пересказал Исаеву обо всем, что произошло. В основном говорил про закрытие разрыва и смерть Сайлоса. Но у меня тоже были вопросы. А теперь твоя очередь. Расклад обрисуешь? Эх, сначала все шло по плану, начал Исаев. Вызвали Львова на внеочередное совещание. Ты тоже там был? Нет. Меня только час назад мутить перестало. Я до этого без сознания был. Так что как все произошло, я не знаю. Только последствия. Не томи уже. Я поднял с пыльного пола сломанную лавку, приставил ее к стене и попытался усесться. Видать, почувствовал Львов, что с чумным разрывом беда произошла. И когда совещание, назовем это так, закончилось, из кабинета вышел только сам Львов и несколько дружественных ему родов. Шишкины, Лопухины, Турмановичи. В общем, список неполный. До сих пор не все выступили. А император? Исаев пожал плечами. Его не было. Запасного выхода там нет, на окнах решетки. Ни трупа, ни следов крови императорской семьи. А она отличается чем-то, что ли? Не понял, уставился на меня Исаев. Это что за крамола? Да только за мысли такие на каторгу упечь могут и розгами высечь. Ты что, головой ударился, когда разрыв закрывал? Ой, напугал. Блин, что-то я рано к Исаеву теплыми чувствами проникся. Практически сердцем прикипел. Даже забывать начал, что мы из разных миров. Сколько на мне пожизненных сроков и казни сейчас висит. Уж от плетей-то хуже не будет. Кстати, не пора ли с меня снять обвинение? Все шутишь? Кто будет снимать? Всемилостивейший государь исчез. Временное правительство возглавляет Львов. Как я понял, он пытается всех убедить, что император позорно сбежал. Собирается стать регентом при его младшем брате. А наследнику всего 4 года. «Так может, он и правда того?» Я кивнул в сторону. «В свой пространственный карман ушел, чтобы переждать. И затихарился». «Нет, там не все так просто», — возразил Исаев, но осекся и ошеломленно заморгал. «Стой! А ты-то откуда про это знаешь?» «Я же мнемоник. И как бы на короткой ноге с создателем этой магии?» Пожал плечами я, будто это все объясняло. «Тогда тебе должно быть известно, что человек может там находиться только с перерывами». Обреченно махнул рукой Исаев. Мол, конечно же, известно. А был совсем недавно неприятный случай с одной графиней, и государю пришлось. Не смотри так, все мы люди. В общем, откат у него еще почти месяц. Так что насчет крови? Я думал, что это сказки все, типа специально детям рассказывают, чтобы царя-батюшку больше любили. Голубая она там, что ли? Матвей, остановись. По тонкому льду ходишь и ересь всякую несешь. Исаев зажмурился, пережидая болевой приступ. А потом продолжил, приоткрыв один глаз. Кровь императорской семьи Это сильнейший артефакт, намоленный сотнями лет и сотни тысяч людей. И в том числе поэтому я думаю, что государя похитили. Скорее всего, Львов снял защиту и активировал портал, чтобы вывести императора. Вопрос только куда? На Енисей? Тебе видней. Ты же у нас разведка. Сказал я тихо и замолчал. Почему-то я уже знал, что он скажет дальше. Найдешь его? Знаешь, предложи ты мне возглавить летнюю кампанию в Енисейской губернии, это прозвучало бы менее безумно. Надо орден поднимать. Кого там еще? Инквизиторов? Гвардию? Это разведывательная миссия, а не карательная. У маленького отряда больше шансов. И не забывай, что для всех ты сейчас не герой, разрушивший чумной разрыв и спасший город, а психопат и убийца, которого все ищут. На Енисей для тебя будет даже безопасней. А вот если найдешь его, то и будем уже тогда думать. Исаев снова вздохнул. Говорить о таком ему, похоже, было тяжело. И не столько физически, сколько кошки на душе скребли, запустив когти в самое сердце. А похода вообще не будет. По крайней мере, сейчас. В гвардии предатели. Не все. Но по уставу они подчиняются наследнику. То есть, считай, Львову. Инквизиторы, да. Но без ордена они не так сильны. Патриархи уже покинули город. Они будут пережидать и обороняться в монастырях. Там у них больше шансов выстоять. В ордене раскол. Про это те, кто их поддерживает, охотятся на тех, кто пытается защитить все то, во что мы всегда верили. А твои люди? С должности меня сняли. Там я уже ничем не управляю. Основной отряд нашей семьи подчиняется отцу. А он даст людей, только если семья будет в безопасности. Львов осторожничает. Новая власть не афиширует связи с грешниками, чтобы не настроить против себя людей. Но постепенно люди либо умрут, либо пойдут за ним. И твой отец? Нет, конечно, оскорбился Исаев. Этот из первых, он упертый, но в авантюры не верит. Будет до самого конца собирать верных людей, чтобы дать отпор. А я, значит, верю? Спросил я скорее сам себя. Потому что иначе, чем авантюры, поход в Енисейскую губернию я назвать не мог. Впрочем, Исаев ничего не ответил. И я задал другой вопрос. Ладно, кто за нас? Булат, копья веры, Зубовские и Уланский полк Данилова. Да, рассвет еще. Это из крупных. Исаев стал загибать пальцы и, дойдя до мизинца, задумался. Но на них я бы не рассчитывал. Говорят, что премьер-министр очень жестко встретил Львова. И на Кантемировых открыли охоту. Я аж подскочил. Что же ты молчал-то? Там же Искра. Где они сейчас? Есть информация? Мне надо обратно в город. Борис собирался отвезти семью в загородные имения, а потом выйти на связь. Отец с ним разговаривал. Но это было несколько часов назад, и до сих пор тишина. «Адрес знаешь?» «Да, Морок тебя отвезет», — спокойно сказал Исаев. Видя, как я напрягся, он даже спорить не стал. «Я не знаю, где я буду, так что держим связь через него». «Добро. Искру проверю и решим по разведке», — ответил я и увидел улыбку, промелькнувшую в глазах Исаева. Тот еще гаденыш. Хотя мы оба понимаем, что я туда поеду. Исаев дважды стукнул в стену. Послышался скрип половиц, и в комнату заглянул Морок. Он молча выслушал указания начальника и потянул меня на улицу. К заставе мы подходили медленно, огибая пробку из моторок и телег с напуганными людьми, решившими слинять из города. Пока ворота еще были открыты, народ выпускали просто с усиленным досмотром. Но как долго это продлится, никто не знал. Люди были близки к панике, и я их понимал. Помимо запахов гари и пороха, гулявших по городу, в воздухе чувствовалось что-то тревожное. Я услышал ругань из-за невозможности проехать, детский плач и причитания женщин. На все это накладывался мрачный звон колокола. Но гораздо больше нервозности добавлял рокот приближающихся моторок и лязг гусениц. «Поторопись, гвардия идет!» Морок подхватил меня под локоть и потащил за собой, решительно расталкивая людей. «Они сейчас ворота перекроют». Морок был молодым и приятным на вид парнем. Но стоило тем, кого он толкал, обернуться, некоторые чуть ли не замахивались с грозным криком. И встретиться с ним взглядом, как все сразу же отворачивались и отступали. Эффект напоминал действие ауры моего мейна. Но я не чувствовал применения силы. Мы дорвались, наконец-то, до открытой створки ворот и поста охраны. Я начал было прятать лицо, прикрывая глаза ладонью. Типа мне вдруг захотелось задуматься. Но Морок пер, не останавливаясь, и лишь кивнул стражникам. А те сделали вид, будто нас вообще не видят. За воротами нас ждали. Неожиданно. Не моторка, а самая обычная телега, запряженная двойкой. И то возле нее толпились люди, желающие на ней уехать. Кто прося, кто предлагая деньги, а кто и угрожая. Разгонять не пришлось. За спиной раздался пушечный выстрел, поднялся визг и раздался скрип плохо смазанных, неизвестно, когда в последний раз закрывавшихся, ворот. Раздались крики, выстрелы, кто-то истошно завопил. Несколько человек, буквально выдавив стражников, выскочили на нашу сторону и бросились в рассыпную. Снова громыхнули выстрелы, и эти люди упали, забрызгав кровью остатки снега на обочине. Нашу телегу тут же оставили в покое. Кучер отогнал лошадей чуть в сторону и встал под защитой деревьев. Мы запрыгнули внутрь. Морок свистнул, и телега бодро покатилась по дороге. Ехали быстро, притормаживая только для того, чтобы объехать беженцев. Невеликое, конечно, переселение, но человек 100 мы обогнали, пока выехали на объездную дорогу. Устроившись поудобнее, чтобы не выпасть за борт на кочке или при резком повороте, я убедился, что ни кучер, ни морок на меня не смотрят, и по-быстрому залез в пространственный карман. Выхватил запасную винтовку, проверил, зарядил и спрятал обратно, чтобы не вызывать лишних вопросов. Потом занялся кочегаром. Привык я уже к этому обрезу, и имя даже как-то прижилось. Так и задремал с ним в руках, укутавшись в огромный овечий тулуп, найденный на дне телеги. Когда проснулся, уже рассвело. Меня тряс за плечо морок. Телега, кажется, только что остановилась. «Матвей, вставай! Мы приехали!» Убедившись, что я открыл глаза, морок спрыгнул на землю и махнул рукой, показывая направление. За поворотом уже их имение. Осмотреться бы надо. А то как-то тихо. Что-то ёкнуло у меня в груди. А вдруг мы опоздали? Я скатился с телеги и быстро зашагал к деревьям, росшим на повороте. Высунулся из-за ствола, боясь увидеть черный дым от пожара, кровавые следы на снегу или что еще похуже. «Кажись, собаки воют!» Подлил масло в огонь кучер, и я уже не скрываясь ускорился. «Матвей, не беги, мы уже все равно опоздали!» Окликнул меня морок. «Нет там живых, иначе я бы почувствовал». «Это еще ничего не значит», — отмахнулся я и выбежал на дорогу. Классическая русская усадьба с широкой подъездной аллеей, кованым забором с открытыми нараспашку воротами, а за ним парк с беседками, замерзший прудик и большой белый дом. Двухэтажный особняк с колоннами в центре, по бокам пристройки пониже. Перед домом площадка для разворота моторок. Как раз на ней я разглядел несколько темных тел, лежащих на земле. Уже через минуту я был там. «Это слуги», — облегченно сказал Ларс. «Должно быть, почувствовал мое настроение». «Вон кучер с плеткой. Вон та, скорее всего, кухарка. А эта — горничная. Господ встречать вышли. Лежат ровно, будто построились». «Но приехал кто-то другой», — продолжил Муха. «Потом выломали дверь, посмотри на следы ботинок. И бросились внутрь. И там... Пойдем скорее». «Господа Холмс и Ватсон», — вклинилась Харми. «Ценю вашу наблюдательность, но, кажется, вы пропустили свидетеля». Я обернулся, ища глазами выжившего, которого заметила Харми. Но за спиной стоял только морок и с безразличным видом разглядывал трупы. «Где?» «Что где?» — переспросил парень, думая, что я обращаюсь к нему. «Ты не так смотришь просто», — ответила Харми. «Она из наших. Приглядись». Я снова обернулся и попытался расслабиться. Вдох, выдох. Практически медитация. Я постарался ощутить это место, представить, как здесь могла протекать жизнь, пропустить через себя все потоки вплоть до легкого утреннего ветерка. Чувствуя, что творится какая-то магия, морок затих и даже отошел к воротам. И тогда проявилась она. Тонкий женский силуэт был едва различим рядом с мертвым мужчиной в кожаном фартуке. Молодая девушка, может, и 15 ей не было, сидела, всхлипывала и что-то бормотала, раскачиваясь над телом. Я медленно потянулся к ней, боясь спугнуть, и коснулся на уровне сознания. Светлый фобос вздрогнул, но не убежал. А потом, будь мы оба живыми людьми, это можно было бы назвать объятиями. Она уткнулась мне в плечо и начала рыдать, а меня как током ударило. И перед глазами включилась блеклая картинка. Все произошло так, как и предположили мои доморощенные сыщики. Слуги ждали приезда господ. И когда на горизонте появились 4 черных моторки, даже не подумали ни о чем плохом. Радостно выбежали встречать, выстроились в линию вдоль крылечка. Увидев чужой герб в виде львиной головы, а не родные знаки рассвета, засомневались, начали переглядываться. Но что-то предпринимать было уже поздно. Раздались выстрелы, из моторок выскочили бойцы и бросились в дом. Матерые мужики, крепкие, где-то под 40. Они действовали синхронно и организованно. Вооружены были по последнему слову техники. Мосинки, маузеры. Половина вломилась в дом, а остальные рассредоточились по участку, контролируя все направления. Звук картинка не передавала, но, судя по вспышкам в окнах, в доме тоже стреляли. Перевернули там все вверх дном, вынесли все ценное и папки с какими-то документами. Фрагмент, как премьер-министр работал дома, сидя на балконе и попыхивая трубкой. Мне тоже показали. Уже после, когда бойцы грузились по машинам, один из них крикнул: «Значит, они еще в городе! Поехали, зажмем их там!» На этом месте картинка оборвалась, а Фобос медленно растаял в воздухе. «Их здесь не было», — сказал я Мороку. Тот как раз разглядывал какую-то бумажку, приколотую к воротам. На ней было написано: «Дом предателя и врага государства». Я вздохнул и предположил: возможно, они не застряли в городе. «Похоже на то», — ответил парень. Он сорвал листок, смял в кулаке и бросил его на землю. «Поехали к твоим, здесь больше нечего делать». «Поехали», — согласился я. Поднял бумажку, разгладил и положил в карман. «Пригодится. Прилеплю ее на лоб Львову в память об этих бедных людях. Только не к чоповцам, а обратно в город». «Ты рехнулся, что ли?» В первый раз в голосе Морока прорезались хоть какие-то эмоции. «Там все уже перекрыто, и я не смогу тебя тихо провести. Надо хотя бы согласовать с Исаевым. Если надо, то иди и согласовывай. А мне обратно надо. Так что телегу я забираю», — возразил я. «Подумал, что если кучер заортачится, так я и пешком дойду. У меня не так много друзей в этом мире, чтобы просто махнуть на них рукой и переть черт знает куда за императором. Пока есть возможность что-то сделать, я должен попробовать». «Ты точно псих», — покачал головой Морок. «Подожди, я с тобой».